Единственное, на что нужно указать, это необходимость проникнуться сознанием, что переустройство и обновление жизни неизбежны и неотвратимы, и решение вопроса о принятии или непринятии участия в строительстве новой жизни должно быть решением вопроса о том, быть или не быть. Не нужно непременно начинать с чего-то большого, с самого трудного. Наоборот, нужно начинать с мелочей своей повседневной жизни, с недочетов своего домашнего обихода. Всякий день и всякий час нужно стараться что-нибудь уродливое заменить прекрасным, что-нибудь отрицательное – положительным, что-нибудь несовершенное – совершенным. Главным условием успеха этого, как и всякого другого дела, будет радостное и сердечное устремление к той творческой деятельности, которая в самых широких возможностях и размерах открывается для всякого дарования, для всяких способностей. На предстоящий труд нельзя смотреть как на неприятную обязанность, но как на радостное поручение. О каком-нибудь преневоливании и принуждении не может быть и речи, ибо к чистому делу созидательства новой жизни нужно подходить добровольно, с чистыми мыслями и открытым сердцем, без сожаления о прошлом и без страха за будущее. Вспомним, как радостно встречают всякую перемену в своей жизни дети. Такое событие, как случайная поездка в соседний город или переезд на другую квартиру, служит для них предлогом радостной суеты и оживленных разговоров на долгое время. Или вспомним, как радостно устраивают свою жизнь молодожены. С каким интересом и полным вниманием обсуждают они всякую мелочь и всякую деталь предстоящей им новой жизни, ибо все кажется им важным и стоящим внимания и обсуждения. Стоит сравнить себя с детьми, переезжающими на новое место жительства, или с молодоженами, устраивающими свою новую жизнь, чтобы вспомнить забытую прелесть новизны, забытую радость созидания и творчества. К творчеству и созиданию новой жизни приглашаются все. Доступ и врата в новый мир открыты для всех, исключая тех, кто сам себе закрыл вход своим неразумием. Остается сказать несколько слов относительно того, кто же должен взяться за переустройство и обновление мира в первую очередь. Задача эта возлагается на женщину. Новая эпоха, которая зовется эпохой Матери Мира, есть эпоха женщины. Она выводит женщину из того приниженного и неравноправного положения, которое женщина занимала до сих пор, и отводит подобающее ей место. Так как наступление новой эпохи связано с овладением невидимым миром, то главная помощь женщины должна заключаться в создании условий, облегчающих приближение и слияние мира видимого с невидимым. Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо женское начало как основа и сущность. Именно только женщина может решить проблему двух миров, потому что работа сердца женщины гораздо тоньше, и тем трансцендентальность является облегченной. Истинно эпоха Матери Мира основана на осознании сердца. Смотри «Сердце», параграф 106. Для многих уже не новость, что наступающая эпоха отводит почетную роль женщине. Уже были обращения в этом духе к женщинам и от женщин. Уже существуют кое-какие женские организации, которые, понимая предстоящую роль женщины, готовы взяться за работу. Но на этом прекрасном начале нельзя останавливаться. Оно должно получить широкое и быстрое распространение, ибо время не ждет. Человечество дошло до крайней черты разъединения, до предела зла, до края бездны, в которую готово свалиться. Удержать его от падения в эту бездну может и должна женщина. Так как разложение мира началось с семьи, то восстановление его может начаться в обратном порядке, то есть только с семьи. Сила женщины в семье, как раньше любящее сердце матери, жены, невесты и возлюбленной, могло вдохновлять на подвиг, на труд, на самопожертвование, так и теперь тоже любящее сердце женщины должно вдохновлять и подвигнуть на новые подвиги труда и совершенствования.